Глава 50. «Да чтоб тебя!» Ему с самого детства говорили, что он очень талантлив. Ему всегда твердили, что он силен и станет кем-то значимым, и он верил в это. Он хотел стать главой Альянса, и он стал им. Он видел много воспоминаний великого главы, и ему говорили, что он может добиться таких же великих свершений. В это он тоже верил. Но что происходило сейчас? Отступив на шаг, глава Альянса опустился на колено, чувствуя, как стекает кровь по правому запястью. Его враг снова просто отмахнулся от атаки, и это парирование едва не сломало ему целой руки. Никакие духовные искусства не работали, никакие барьеры не могли этого монстра задержать. На этом хвосте даже царапины от его атаки не осталось. Он всегда знал, что будет так же могуч, как основатель Альянса. Он всегда верил, что ему предначертано защищать всех так же, как он когда-то защитил каждого. Но что это сейчас было? Как он мог защитить кого-то, если он был настолько жалок и беспомощен? «Нет!» — прошипел он, стиснув зубы. «Я не могу принять этого! Я не позволю!» Его сила забурлила в теле стремительным потоком. Разрушительный темно-серый свет заполнил собой все пространство. Казалось, что сам дух в его теле материализовался в мире смертных и взял в руки огромный топор. Лучи света схлопнулись, сошлись на острие, сгустившись и практически став жидкостью, покрывшей топорище. Его оружие стало почти прозрачным, но в то же время было глубоким, как океан, способным затянуть в себя все окружение. В этот раз глава действительно был крайне решительно настроен. Вскинул топор, и от одного этого все облака над дворцом тут же были сметены его аурой. Духовное оружие разрубило их, даже не коснувшись. Он сделал шаг вперед, и от его топора даже парочка домов за площадью осела к земле. Он завершил замах, рубанул дьявола, не сдерживаясь даже на йоту, считая его величайшим врагом, и вновь увидел размытую тень страшного хвоста. Это ужасное, вездесущее оружие вновь упрямо бросилось на его атаку. Огромный топор снова с ним встретился и впервые за сегодня не отлетел в сторону. Ударил по нему всей своей силой. Сам мир вокруг топора завернулся дугой, золотое жало не смогло как следует с ним соприкоснуться. С такой огромной, вложенной в удар властью, парировать его было не так просто. Он наконец-то достал врага. Вошел в золотую броню и устремился дальше. Прошел через жало, перерубив это препятствие. Опустился еще ниже и со всего маху ударил по груди золотого монстра, который даже сейчас не отступил и не сдвинулся с места. Ударил его по ключице. Даже тут броню распорол. Опустился еще чуть-чуть, дошел до кости. Пропустил всю энергию через тело врага, заставив весь город в очередной раз ощутить отголоски его могущества. Но на этом все. Золотой дьявол даже сейчас почти не шелохнулся. Да и глава Альянса замер на месте, смотря как его оружие просто застряло в немного расколотой золотой броне. Тоненькая струйка крови показалась из раны и тут же запеклась. Его противник просто немного на правую сторону склонился, получив удар по плечу. Ужасная сила на топоре исчезла, и глава просто выронил это оружие, позволив ему соскользнуть на землю. «Да это смешно!» Снова отступил он, но уже далеко не на один шаг и ощущая ужас. «Он же всю силу приложил! Он вообще не сдерживался! Это что, все?» Все, что он смог показать, ударив по противнику, который едва ли защищаться хотел. Небольшая царапина, совсем незначительная рана, которая уже заживать стала. Это все, на что он был способен? Это нелепо. Он отказывался это принимать. Он отказывался верить, но он в самом деле был просто беспомощен. Он переоценил себя. Еще на шаг отступив, он осознал реальность. Его разум был в таком хаосе, что в очередной попытке попятиться назад он даже споткнулся, опустившись к земле. «Если бы тут был кто-то еще», — думал он, но затем тут же осекся. «Нет, если бы тут был кто-то еще, то они просто бы все погибли. Если бы этот монстр захотел убить их, смогли бы они сопротивляться. Если бы он атаковал, желая разорвать их, то скольким людям пришлось бы погибнуть, чтобы остановить его? Сколько старейшин он должен будет принести в жертву? Хватит ли сил, находящихся в этом городе, чтобы остановить это чудовище? На равных он хотел говорить с этим. Как же? Он думал, что принижает себя, отступив на шаг. Как же нелепо это все было. Как же все это было глупо. Приподняв голову, он посмотрел на человека, но видел просто немыслимого монстра. Эта ужасная тварь пришла к нему и теперь показывала силу. Смотрела на него сверху вниз. Она говорила ему: «Ты ничего не можешь!» Она сказала это словами и теперь говорила действием: «Ты просто никто! Ты жив только потому, что я так хочу. С кем ты хотел договориться? Какие переговоры? О чем ты? Кто станет говорить на равных с каким-то насекомым? Ты будешь угождать мне! Ты будешь плакать и молить, чтобы я просто не раздавил тебя!» Вот что он видел, смотря в спокойный огонек, полыхающий в пустых глазницах. Страх и сомнения в душе главы горели с небывалой силой. Использовать этого мальчика для того, чтобы подчинить альянсу всех остальных и сделать его сильнее — смешно. Чтобы диктовать такие условия, нужно быть сильнейшим. Должен ли альянс тоже подчиниться ему? Так же, как зверолюди нашли себе представителя, так же, как духи и демоны знали, кто в этой группе может защитить их интересы, хотел ли этот дьявол, чтобы альянс так же, как все остальные, подчинился ему? «Нет», — думал глава. «Нет, это было невозможно, точно нет! Альянс не такой, как эти разрозненные отродья. Он просто не мог уповать на милость кого-то другого. Его просто разрушат. Разорвут и съедят, растащив на ресурсы. Сколько он должен будет отдать, чтобы этот монстр оказался доволен? С такой чудовищной скоростью развития, с таким ужасным потенциалом, сколько он у них возьмет? Разве он когда-то остановится?» Глава должен был защитить альянс. Иметь на своей стороне человека с такой силой — это огромное благо. Но только если он полностью под твоим контролем. Он просто не мог довериться Азару, ведь отпусти он его прямо сейчас, все будет кончено. Уже завтра его невозможно будет остановить. Да уже сейчас это баснословно трудно. Глава не знал, что ему делать. Он просто не мог на что-либо решиться. Его мозг был в абсолютном хаосе. Этот мальчишка, он все же добился своего. Своими действиями он просто уничтожил его уверенность в себе, уверенность в своих силах. В силах альянса была растоптана, раздавлена этой спокойной, но непоколебимой, как гора, силой. И в этот момент, когда он был максимально уязвим и сломлен, Азар впервые сделал небольшой шаг. Приблизился к нему, сидящему на развалинах тронного зала. «Мне достаточно», — сказал он. Негромко, уверенно и спокойно, но так, чтобы тот понял и услышал. «Я сильнейший», — кивнул Азар. «Теперь нет никого, кто мог бы победить меня». А, сделав паузу после этих слов, просто повторил: «Теперь достаточно». «Что ты?» «У меня было два учителя», — перебил Азар невысказанный, но очевидный вопрос. Его аура быстро поутихла, золотой доспех больше не оказывал на плечи главы альянса такого сильного гнета. «Первый из них защитил меня», — рассказывал он. «Он научил меня всему. Научил смотреть на мир. Именно из-за него я смог найти то, что мне дорого, и не потерять себя. Он научил меня, что прежде чем гнаться за огромной силой, ты должен понять, для чего именно тебе эта сила нужна», — усмехнулся Азар. «Он умер, защищая меня, своим примером доказав собственные убеждения». «А второй?» — негромко спросил глава, смотря как золотая броня этого парня полностью рассеивается. «А второго я убил сам», — усмехнулся Азар. «Он принял меня в ученики, но когда понял, кто я, то очень испугался». Чем больше Азар находился в академии, тем больше ему казалось, что он переместился в прошлое. Он видел все то же, что видел там, а раз так, то и итог должен был быть примерно тот же самый. Если первый учитель научил меня, как правильно смотреть на мир, то вот второй показал, как этот мир смотрит на меня», — проговорил Азар. «Я хорошо это запомнил». Не то чтобы он сильно хотел делиться своим прошлым, но раз уж начал говорить, то рассказал немного. «Что стало с той сектой?» — спросил глава, смотря как Азар тоже опускается на землю и садится на камни рядом с ним. «Распалась», — проговорил тот. «Утратив главу, они, разумеется, исчезли. Ученики разбежались по другим сектам, имущество разграбили». «Ясно», — ответил глава, бросив на него очень тяжелый взгляд. «Разве сегодня Альянс не рисковал закончить свою жизнь точно так же? Этот мальчишка, прямо сейчас он давал ему шанс. Он вовсе не зря это рассказывал. Он говорил ему, что знает о его страхах, и что проходил через такой же конфликт однажды. Он был сильнейшим существом, сильнейшим из всех, и отчетливо говорил: «Не провоцируй меня». Они оба знали, чем это все закончится. А еще глава знал, что этот парень, как и вся его группа, до сих пор так ни разу и не стали вести себя слишком чрезмерно. Они действовали по правилам Академии. Глядя на то, как Азар играючи разрушил ту, запечатывающую призму, глава мог бы поклясться, захоти они ограбить склад с наградами, их бы никто не смог остановить. Но они не сделали этого. Он был жестоким, невероятно сильным, страшным. Но он никогда, ни разу так и не перешел грань. Ни разу. И мысли о том, что он просто сдерживает себя до поры до времени, теперь просто нелепы. Он уже сильнейший. Если бы он хотел, он уже смог бы все, что хотел сделать. Ему незачем прикидываться. «Мне достаточно», — в очередной раз повторил Азар. Ему не требовались ресурсы Альянса. Ему вообще ничего здесь не было нужно. Он только по одной причине здесь, и если бы не действия самого Альянса, они бы никогда друг с другом даже не встретились. Осознавая это, глава в очередной раз взглянул на этого парня новым взглядом. Сперва он думал, что, подчинив его и его группу, сможет укрепить свои силы. Потом решил, что будет хорошо, если они будут просто сотрудничать на равных. А уступив силе, решил, что это он хочет подчинить Альянс. Но что на деле? Ему было просто плевать. На их ресурсы и наследие, на все их мечты и планы, на их стремления. Ему было все равно, исчезнут они или будут жить дальше. Он вообще никак этот альянс не рассматривал. Была только одна вещь, из-за которой он пришел сюда, из-за которой весь дворец был сегодня разрушен. «Отдайте ее», — спокойно сказал Азар, а глава альянса медленно, негромко сглотнул. «Только сейчас, на самом деле, теперь уже точно осознав, кто перед ним стоит и что же ему давным-давно нужно было сделать». «Ладно».